96. Когда в дрожащей дымке показались темно-зеленые крыши виллы Карбонара, Роджеру пришлось надеть пиджак, чтобы скрыть торчавшее за поясом оружие. Без карты местности и схемы виллы, которую предстояло захватить, шансов на успех у них с Эммой было немного. И что самое неприятное, после прогулки по жаре он был совершенно трезв. А еще Роджер совсем не чувствовал волнения. Той самой трясучки, которую часто приходилось подавлять перед очередным приключением. Раньше он делал это усилием воли, теперь лучше получалось с выпивкой. То ли ослаб со временем, то ли наоборот, усовершенствовал методику. Чем ближе они подходили к вилле Карбонара, тем больше проникались ее значительностью. Она не уступала в размерах владениям Ганкура, но выглядела более основательной и архитектурно уместной. Правда, как и у Ганкура, все портила высокая стена бетонного забора, не менее 4 метров, по которой змеилась и блестела шипами колючая проволока. Смотровые окошки в ней через каждые 10 метров служили амбразурами, а окна на башнях имели широкие массивные подоконники, на которых могли опираться сошки пулеметов. «Нам бы только прорваться», – сказал Роджер, ощущая за поясом пистолет, который теперь ему казался раскаленной железкой. А еще 4 магазина во внутреннем кармане пиджака и чемодан. Хотя нет, чемодан остался у Ганкура. «Сумасшествие какое-то, правда?» – сказала Эмма и грустно улыбнулась, поглядывая на Роджера. «Правда», – кивнул он, чувствуя, что где-то в копчике начинает зарождаться страх. «Ну что могут 2 стрелка против гарнизона и системы безопасности с множеством видеокамер, которые уже сейчас видели эту странную парочку?» Впрочем, прошагав 5 километров по пустыне, выглядела эта парочка соответствующая. Роджер оглянулся. Над горизонтом поднимался шлейф черного дыма, как договаривались. «Здесь нет подъездных путей», – заметил Роджер. «Ну хоть дверь имеется», – прошептала Эмма. Мысленно она уже была за периметром с пистолетами. Подойдя к двери, Роджер нажал кнопку звонка. Никаких звуков не последовало, и он нажал еще раз. Роджер ожидал, что сейчас оживет переговорный канал, и голос из прикрытого сеткой динамика поинтересуется, какого им здесь надо, но вместо этого в стальной двери щелкнул замок, она приоткрылась, и наружу выглянул немолодой слуга в потертой форме секьюрити. «Здравствуйте, вы не могли бы нам помочь?» – начал Роджер, стараясь выглядеть убедительно. «Наш автомобиль, он разбит и сгорел». «Он целиком сгорел!» Едва сдерживая рыдание, воскликнула Эмма. «О!» – произнес старик. «Конечно, войдите, раз такое дело. Мы что-нибудь придумаем. Входите, господа!» И он посторонился, пропуская незваных гостей внутрь. Роджер видел, как Эмма стала коситься по сторонам, выискивая подходящие цели, но их не было. Роджеру даже сделалось немного холодно, но не потому, что они оказались в тени, а от мысли, что это ловушка. И сейчас их нашпигуют свинцом где-нибудь посреди двора. «О!» – Роджер пожал плечами, осматриваясь. «А нет ли у вас тут врача? А то мы пострадали». «Да, мы пострадали», – подтвердила Эмма, напряженная не меньше Роджера. «Нет, врача у нас нет. Но Коломбина – это горничная наша. Возможно, она сможет вам помочь. Она училась на медсестру. У нее и лекарства имеются». «Отлично. А что, кроме вас с Коломбиной никого нет?» – спросил Роджер. «Нет, мистер. Все уехали ночью в очень большой спешке и даже не оставили никаких распоряжений». Роджер с Эммой переглянулись. «А они гостя с собой забрали?» – поинтересовался Роджер, следя за мимикой сторожа. Но, похоже, тот говорил правду. «Про это я не знаю. Но, думаю, забрали. Чего его здесь оставлять? По крайней мере, всю охрану сняли». «Так, приятель, нам нужно, чтобы ты проводил нас в эту башенку». «Я не могу, мистер. Мое дело стоять на воротах. Потому что если хозяин узнает...» «Ты не понял, старик», – произнесла Эмма, доставая пистолет. «Извините, мадам. Теперь понял», – кивнул сторож. «Извольте. Я вам все покажу».